8. Не жру уже неделю. В городе наводят порядок. Красят здания, ремонтируют дороги, латают дыры к приезду премьера. Всех бомжей оттеснили к окраинам, чтоб вид не портили. Так что в город теперь путь заказан. Торчу на силикатном. Первые дни было нормально. Неподалеку от КЗАЭ бухал с местными. Раздавил 2 пузыря под холодную закусь. Потом еще бутылки сдавал. По всему району насобирал чуть больше 1000. Сразу закупил жрачки. Накормил себя и щенка. Потом лафа закончилась. Поступила новая партия бездомных, и бутылок теперь нет, и местные не помогают. Им с бомжами бухать западло. Сижу на карьере, копаю червей. За спиной уже с 10 таких же вырытых мной ямок. Червей нигде нет. В желудке урчит. Смотрю на новую 9-этажку голубого цвета, стоящую неподалеку. Первые этажи скрывает высокая сухая трава на поляне. На балконе 6-го этажа стоит мужик в зеленой майке. Курит. Пытаюсь разглядеть его лицо. Прикрываюсь рукой от ветра. Но тот все равно бьет по глазам. Глаза слезятся. Все расплывается. Отворачиваюсь. Щенок тоже копает землю. Зарывается в нее носом. Мимо по вытоптанной дорожке идет баба. На плече у нее коричневая сумка с блестящими застежками. Под мышкой складная лестница с пластиковыми насадками красного цвета. Идет в сторону 9-этажки. Выпрямляюсь и кричу: «Извините!» Баба останавливается, смотрит на меня. «У вас хлебушка не найдется какого-нибудь?» «Нет». Она идет дальше. Смотрю ей вслед. Сучья баба. Ветер доносит запах бензина. Здесь на поляне еще есть 2 церквушки. Обе стоят возле дороги, ведущей к больнице в Ваненках. Одна старая, деревянная, вторая новая, из кирпича. Электричество к ним подается от автозаправки, которая стоит за воротами церкви. Тянущиеся от заправки церквушкам провода образуют букву «Г». Церкви работают лишь по воскресеньям, по субботам. В новой церкви поет мужской хор. Кресты на крышах церквей временно отсутствуют. Изготавливают новые. За автозаправкой 2 гаражных кооператива. Названия я их не читал. Просто видел 2 таблички. На одной нарисован штурвал. На другой якорь. Вчера пытался побродить там по гаражам. Думал, у мужиков каких-нибудь бутылок наскрести. Не вышло. Возле входа крутилась стайка местных дворняк. Те, как увидели бобра, тут же стали рычать, чуть не кинулись. В итоге в гаражи мы с ним так и не попали. Заночевали на карьере. Красивое местечко этот карьер. Площадка. Размером в 100 квадратных метров. Внизу заболоченный пруд с камышами. К нему ведут несколько крытых дорожек, сплошь заваленных целлофановыми пакетами, пластиковыми бутылками и бычками. Но это только на горке. Внизу же все чисто. Говорят, скоро этот карьер будут засыпать и делать из него парк. Вздыхаю и вновь склоняюсь к земле. Продолжаю копать червей. Щенок роет рядом. Все мысли у меня только о еде. Желудок постоянно урчит. боковым зрением замечаю двух пацанов. В руках у одного черный пакет с бутылками. Они останавливаются на горке метрах в 5 от меня, подкуривают, вынимают из пакета одну бутылку и 2 стакана, разливают пиво, пьют. «Ребят, пивком не угостите?» Они смотрят на меня. «Чего?» Я говорю: «Пивком не угостите?» «Не, не угостим». Один смеется, второй кричит: «Вообще, пошел нахуй отсюда!» Я говорю: «Ну хоть сигаретку-то дайте. Я тебе сейчас хуй за щеку впихну, а не сигарету. Вали, я сказал!» Нос щекочет, текут сопли. Шмыгаю и утираюсь кулаком. Продолжаю смотреть на пацанов. Вдруг разжалобятся. «Не, ну ты че, не понял?» Пацан наклоняется, подбирает кусок глины и швыряет в меня. Попадает в плечо. Тут же зажимаю его рукой. Больно. Щенок лает. Я ухожу. Иду через поляну по траве к двум церквушкам. Под башмаками хлюпает грязь. Смотрю на землю. Вдруг где чего валяется. Щенок семенит за мной. То отстает, то обгоняет. Останавливается и вертит головой из стороны в сторону. Выходим с ним за ворота и сворачиваем к дороге. Машин мало, будний день, все на работе. Судя по табличке на столбе, мы идем в сторону деревни Белая. Движемся вдоль отбойника, выкрашенного в черно-белую полоску. Щенок то и дело перебегает через дорогу. Проезжающие мимо машины сигналят: «Бобр, не бегай! Слышишь? Иди сюда!» Щенок вновь перебегает через дорогу, подбегает ко мне и трясется. Беру его на руки, спускаюсь к домам. Тоже новые девятиэтажки, только розовые. Стены внизу исписаны. Я читаю: «Коля плюс Вика, Казанова, сосите хуй» и так далее. За девятиэтажками стоит красно-белая вышка с мигающими лампочками на верхушке. Рядом стройка. Вдоль деревянного забора одна на одну лежат блочные плиты. Во дворах неподалеку гудит сигнализация. Слышится чья-то ругань. Захожу за стройку, осматриваюсь. Вроде никого. Ни рабочих, ни сторожа, ни дворняк. Отпускаю щенка. Ко входу в строящееся здание ведут деревянные поддоны, облепленные глиной. Это что-то вроде дорожки, чтобы в грязь не утопать. Вокруг лужи, покрытые рябью от ветра, разбросаны куски кирпича. Также лежат плиты. Захожу в здание. По бетонной лестнице поднимаюсь на 3-й этаж. Он тут последний, так как 4-й еще не построили. Единственное упоминание о нем – это продолжение лестницы, упирающейся в пустоту. Туда, где в будущем будет располагаться лестничная площадка. Создается впечатление, будто лестница ведет в небо. Оно чистое, с белыми пушистыми облаками. Я смотрю. Одно облако похоже на хлеб. Второе на бутерброд с колбасой. Третье на головку чеснока. Четвертая на пакет молока. Пятая на кусочек сыра. Рот заполняют слюни. Я сглатываю, смотрю на щенка. Тот нюхает у себя под хвостом, поворачивает голову, высовывает плоский язычок и смотрит на меня. Потом чихает. Я усмехаюсь. «Будь здоров, бобр!» В желудке опять урчит. Выглядываю в окно. Я осматриваю площадку перед стройкой. Вижу лишь сухую траву. Крыши деревянных домиков на горизонте, трубы и ничего из съестного. Вновь смотрю на щенка. Сколько в нем? 10 килограмм, наверное. Минус кости и потроха. Теперь урчит в животе у щенка. Он удивленно опускает голову, смотрит на свой живот, нюхает ребра. Накатывает слеза. Смахиваю ее тыльной стороной ладони. Беру щенка на руки. Сажусь на ступеньки лестницы и прижимаю его к себе. Утыкаюсь носом в его голову. Щенок глубоко дышит. «Ну что ты, бобр, что ты?» Он вертится, пытается лизнуть мою щеку. Губы у меня дрожат, смотрю на небо. Вижу белый след от самолета, вижу облака, бутерброды, зажмуриваюсь. Сердце молотком стучит, в грудную клетку ладони потеют. Сжимаю щенка, он скулит. Слышу под окном голос, какая-то девчонка. Она говорит: «Вообще, представляешь, вот что теперь смотреть?» Второй, голос мужской: «Ну да, все верно». Девчонка продолжает: «Причем вот как это? Канал первый альтернативный, а крутят один хип-хоп. Дебилизм, блин. Ну так там папаша Децл теперь директор». «Ага, для сынка своего старается». Голоса затихают, удаляются прочь. Щенок кряхтит у меня на руках, пытается освободиться. Глажу его по ушам и шепчу: «Прости, бобр, извини меня, слышишь?» Неделя без жрачки кого угодно с ума свести может. Тут уже обо всем забываешь. Все мысли только о еде. Все равно какой, даже закостеневшая крошка и та представляется сытным обедом. Что уж тут говорить. Стою напротив окна. Холодный ветер дует в лицо. Щенок поднимает голову и смотрит на меня. Хлопает глазами. Маленький пушистый комочек с черной бородой и ушами, торчащими в разные стороны. Я беру его под мышки и высовываю в окно. Шерсть его мелко дрожит от ветра. Бобр смотрит вниз, потом переводит взгляд на меня. Вроде как даже улыбается. Задние лапки он вытянул вперед, чтобы удерживать равновесие. Поджал хвост к животику. Сопит и облизывается, преданно заглядывает в мои воспаленные глаза. В небе порхают птицы. Лучи солнца освещают фигурку щенка, путаются в его шерсти. Я разжимаю руки. Раздается глухой стук о бетонную плиту, а за ним пронзительный визг. Я пулей выскакиваю на улицу, оббегаю деревянный забор и мчусь к дрожащему комочку в кустах. Бобр продолжает визжать. Подняться он не может. Видно, лапы переломал. Стою возле него и не знаю, что делать. Смотрю по сторонам. Во враге неподалеку замечаю дымок от костра. Шмыгаю носом, думаю поднять щенка, но тот кусает меня за палец. Я пинаю его по морде. Щенок клацает зубами и отлетает к забору. Едва слышно скулит. Подхожу и хватаю его за хвост. Вышвыриваю на дорогу. Щенок падает на асфальт, ударяется головой, вытягивает лапки. Они выпрямляются и дрожат. Щенок затихает. Тащу его к оврагу. Живот урчит, как трактор. Почему-то именно сейчас в голову лезут воспоминания, как я в первый раз покупал сосиску щенку, как тут гнался за чайкой возле водохранилища, как ложился спать у меня в ногах дома у шлюхи. И так становится тошно на душе, что я просто не знаю. В горле застрял какой-то комок. Не вдохнуть, не выдохнуть. Со щенком на руках спускаюсь во враг. Осторожно ступаю по скользкой траве, цепляюсь штанами за ветки. На штанах у меня репей, все башмаки в глине. Щенок еще жив. Он дышит. У него бьется сердце. Во враге под деревом сидит мужик рваной телогрейки. Такой же бомж, как и я. Направляюсь к нему. От голода еле переставляю ноги. Перед мужиком костер из трех покрышек. В небо поднимается черный дым. Я подхожу. Щенок поднимает голову, открывает глаза, тянется ко мне носом. Язык у него свисает. Мужик смотрит на меня. Ох ты ж! Ага. Я кладу щенка на землю перед костром. Бобр подергивается. Мужик говорит. Чего этого? Он указывает на щенка. Того самого, а? Лоб у меня вспотел. Я утираюсь и говорю. Придушить бы его только. А то живого. Сам понимаешь. Мужик облизывается. Поднимается с места. И вытирает руку от телогрейку. Подходит к щенку. Улыбается. Зубов у него нет. Ща. Говорит. Это мы быстро. Начинает душить. Я сажусь под дерево, подтягиваю ноги и ковыряю в носу. Вынимаю сухую козявку, щелчком отправляю в костер. Смотрю на щенка, глаза у меня слезятся. Утираюсь рукавом, однако слезы накатывают снова. Мужик душит бобра, давит на его хрупкую шейку. Бобр хрипит, изо рта у него идет белесая пена. Он почему-то виляет хвостом и смотрит на меня. В голове одна только мысль. Не сопротивляйся, малыш. Не сопротивляйся. Бобреночек мой, умирай, маленький, умирай. Постепенно щенок перестает вилять хвостом. Глаза его тускнеют. Из них исчезает искристый огонек. Задние лапы вытягиваются. Щенок пытается вздохнуть. Я вижу, как из ноздрей у него вылетает воздух, раздувает пыль на земле. Щенок несколько раз моргает, последний раз раздувает ребра и перестает шевелиться. Еще минута, и щенок умирает. Вот и все, подумал я. Нет больше бобрика. Ой, ну что? Поднимаясь с колен, спрашивает мужик. Обдирать его будем? Или так сойдет? Я отмахиваюсь. Так сойдет. Мужик отряхивает руки. Берет мертвого щенка и кидает в костер. В воздух подлетают искры. Трещит шерсть. В нос ударяет запах паленого. Внутри костра что-то лопается и шипит. Я поднимаю голову. Сквозь корявые ветви деревьев пробивается небо. Плывут облака. С веток медленно падают желтые листья, кружась, бесшумно ложатся на землю. Осень заканчивается. Скоро зима.